Появление в семье нового человека смягчило Александра Савандулакиса по отношению к Георгису Петракису. Он почувствовал, что настал подходящий момент для примирения. Старик уже получил свое. И несколько дней спустя Георгис получил приглашение на крестины. Они должны были состояться на следующей неделе, после чего предполагались пиры, всеобщее веселье, для которых жителям Крита годился любой повод. А уж появление в семье Вандулакис младенца после почти десятилетнего ожидания было причиной для грандиозного празднества в обеих семьях и во всей деревне. Никому ведь не нравится нарушение естественного порядка вещей, когда люди, владеющие землями и дающие другим работу, не могут произвести на свет наследника. Но теперь Анна Вандулакис наконец-то родила. И никто не сомневался в том, что за первым ребенком последует второй. И, конечно же, это будет мальчик. Это бы гарантировало раз и навсегда, что извечный порядок будет соблюдаться и следующим поколением. Крестины состоялись в той самой церкви в Лунде, где Анна и Андрес обвенчались 9 лет назад. «Как много с тех пор изменилось», — думал Георгис, — сидя на твердой деревянной скамье в дальнем конце церкви вместе с десятками других деревенских и ожидая, когда его дочь и ее муж приедут вместе с малышкой. Сам Георгис постарался приехать как можно позже и теперь сидел сгорбившись, желая избежать разговора с другими членами семьи Вандулакис, которых не видел почти 2 года. Александрос и Элефтерия сидели в первом ряду, когда он вошел внутрь. Рядом с ними был Маноли, оживленно болтавший с сидевшими позади него людьми. Он энергично жестикулировал, рассказывая какой-то анекдот, а его слушатели не могли удержаться от смеха. Маноли был все так же хорош, хотя его темные волосы стали немного длиннее, чем запомнилось Георгису, а зубы еще ярче сверкали на фоне загорелой кожи. «Наверное, он тоскует по Марии», — думал Георгис. Он ведь до сих пор так и не нашел себе новую невесту. Потом все собравшиеся встали. Вошел священник, по проходу направилась процессия, в которой шагали Андреа с Анной. На руках Анна держала маленький сверток белых кружев. Георгиса поразило то, как выглядела его дочь. Он ведь ожидал, что она будет светиться радостью материнства, но вместо этого увидел тощую фигуру, прошедшую мимо него. Георгис подумал о том, как выглядела Элени после рождения их дочерей, как красиво она пополнела, что было совершенно естественно для женщины, так много месяцев носившей дитя. Но она была худой, как молодая лоза, и выглядела невероятно хрупкой. Георгис уже давно ее не видел и никак не ожидал, что дочь будет вот в таком состоянии. «А вот Андреас выглядел, как всегда», — заметил Георгис. Он держался прямо и немного напряженно, будто осознавая свое место в этом мире. Гул оживленных голосов стих, собравшиеся замолчали, словно никому не хотелось разбудить ребенка. Но хотя девочка и не осознавала происходящего, наслаждаясь теплом материнских рук, это был очень важный момент в ее жизни. До крещения София, как ее собирались назвать, была беззащитна перед глазом зла. Но после ритуала ее духовная безопасность становилась гарантированной. Как только все снова сели на свои места, вперед вышел Маноли. После священника и самого младенца он был главной фигурой ритуала. Он ведь был крестным отцом. В согласии с критской традицией, у ребенка должны быть не 2 крестных, а 1 лишь крестный отец. Этот отец становился самой важной фигурой в его жизни после родителей. Пока собравшиеся наблюдали за всем и слушали священника, внимательно глядя на то, как святая вода смывает несуществующие грехи младенца, создавалась духовная связь между Маноли и Софией. Ему подали ребенка, и Маноли поцеловал девочку в лоб. Когда он это сделал, неописуемый аромат новорожденный окутал его. Ничто не казалось более естественным, чем драгоценность этого крохотного невесомого существа. В конце ритуала священник повязал через плечо Маноли белоснежную ленту, завязав ее узлом, чтобы создать символический круг, соединяющий мужчину и младенца. Маноли посмотрел на нежное лицо крохи и улыбнулся. Девочка проснулась, ее темные невинные глаза рассеянно посмотрели на него. На лице Маноли она могла бы увидеть выражение чистого восторга. Никто бы ни на секунду не усомнился в том, что он теперь будет вечно любить и лелеять свою крестную дочь.